Я же был с Ардонисом, а у него пропуск. Мы ходили туда два раза. Тебе понравилось? Еще бы!» Он погасил свет в ванной комнате и прошел мимо Рауля, который не тронулся с места. Рауль слышал, как он открыл ящик, разыскивая рубашку и тапочки. Он еще постоял немного в сырой темноте, спрашивая себя, с какой стати он? Но не имело смысла задавать себе этот вопрос. Он вошел в каюту и сел в кресло. Филиппа надел белые брюки. Торс его еще был обнажен. «Если тебе не нравится говорить о женщинах, ты так и скажи, и мы прекратим», — сказал Рауль. «Просто я подумал, что ты в таком возрасте, когда интересуются такими вещами». «А кто вам сказал, что я не интересуюсь? Вы какой-то странный, напоминаете мне одного моего знакомого. Тоже говорит с тобой о женщинах». «Иногда. Но он какой-то странный. Бывают же странные люди, да? Я не хотел сказать, что вы. Обо мне ты не беспокойся. Я понимаю, что порой должен тебе казаться странным. Значит, этот твой знакомый. Расскажи мне о нем. А пока мы можем выкурить по трубочке, если хочешь». «Конечно», — сказал Филиппа, чувствуя себя немного увереннее в одежде. Он надел голубую рубашку поверх брюк и достал трубку. Усевшись в другое кресло, подождал, пока Рауль передаст ему коробку с табаком. У него было такое чувство, словно он избежал какой-то опасности, словно все происшедшее могло обернуться иначе. Только теперь он понял, что все время ходил как-то скованно, напряженно, ожидая, что Рауль поступит совсем не так, как поступал, и скажет совсем не то, что говорил. Ему сделалось смешно. Он неумело набил трубку и раскурил ее только от второй спички и начал рассказывать об Альфьере, какой он ловкач и как даже сумел переспать с женой одного адвоката. Но Филиппе рассказывал не все, ведь Рауль говорил о женщинах, поэтому с какой стати он будет посвящать его в историю с Вианой и Фрейлихом? Хватит с него про Альфьере и Ардоньеса. Для этого нужно много денег. Женщины любят, чтобы их таскали по кабакам, возили в такси, а потом еще платили за меблирашки. Будь мы в Буэнос-Айресе, я бы мог тебе это устроить. Вот когда вернемся, сам увидишь, обещаю тебе. У вас, наверное, шикарная квартира. Да, я могу тебе ее предоставить, когда понадобится. Правда? Почти с испугом спросил Филиппе. «Вот было бы здорово! Так даже без особых затрат можно привести бабу!» Он покраснел и закашлялся. «Ну, как-нибудь мы могли бы повеселиться на пару, если только вы...» Рауль встал и подошел к Филиппе. Он принялся гладить его мокрые, почти липкие волосы. Филиппе дернул головой, стараясь отстраниться. «Ну что вы, — сказал он, — растреплите!» И вдруг еще войдет старик. «Так ты, кажется, запер дверь». «Да, но все равно оставьте меня». У него пылали щеки. Он попытался подняться с кресла, но Рауль, положив ему руку на плечо, не пустил. И снова принялся легко поглаживать его по голове. «Что ты думаешь обо мне?» «Говори правду, не стесняйся, я не обижусь». Филиппе вырвался и вскочил на ноги. Рауль опустил руки, словно приготовился принять удар. «Если он меня ударит, он мой», — успел подумать он. Но Филиппе отступил шага на два, покачал головой, будто обо всем догадался. «Оставьте меня», — крикнул он срывающимся голосом. «Вы все одинаковые». «Мы?» — спросил Рауль с легкой усмешкой. «Да вы. И Альфьери такой же, и вы все одинаковые». Рауль продолжал улыбаться. Он пожал плечами и сделал шаг к двери. «Ты слишком разнервничался, малыш. Что плохого, если один приятель приласкает другого? Какая разница, пожать руку или погладить по голове?» «Разница? Вы сами знаете, что разница есть». «Нет, Филиппе, ты мне не доверяешь. раз тебе кажется странным, что я хочу стать твоим другом.